Зумеры. Бедный парень. Еду в метро. Напротив в вагоне красивый парень лет 22-25. Вещи на нем хорошо подобраны и хорошо сидят. В очках, но голова бритая. Сними очки, будет опасный пацан. Но он в очках, и видно, что не опасный. Типичный тепличный московский мальчик. И тут он вынимает телефон, читает какое-то сообщение, поднимает телефон и начинает довольно громко отвечать войсом. Поэтому весь вагон слышит его ответы. Разговор приблизительно такой. Парень говорит: «Я не знаю, каких она взглядов, но она классная, вы с ней сойдетесь». В телефоне снова вопросы про какую-то девушку, парень снова отвечает. «Я понимаю, что парень ищет соседку в квартиру и сейчас уговаривает другую девушку с ними жить. А она спрашивает парня про характер и взгляды девушки 2. И с каждым ответом видно, что парень замучился отвечать. И еще видно, что я ошибался в нем. Никакой он не москвич. Теперь я вижу, что в родном городе его бы за такую красоту валяли в снегу. Что все эти тонкие черты и умные глаза он пронес, как Прометей, свое пламя. Или как мы уносим с фуршета бутерброды с красной икрой в себе». Парень почти кричит: «Ты понимаешь, что 44 тысячи для квартиры в центре — это ничто, это очень мало. При чем тут ее взгляды? Он, как Себастьян Курц, предлагает не смешивать права Навального и Северный поток 2, но его не слышат. Видно, что еще секунда, и он взорвется, сделает главную ошибку жизни, закричит: «Да ты тупая баба!» Но он держится. Он еще раз говорит про цену, про хорошую соседку, что он сам хороший. Он главный по квартире. Уже год всех сводит, снимает показания счетчиков, собирает деньги, передает хозяйке. Он замучился. Умирающим голосом сквозь шум вагона он говорит: «При чем тут мои привилегии?» И тут хочу сказать от себя. Сказать как человек, приехавший в Москву без связи, друзей, российского гражданства и без московского жилья. Так вот, гражданство, семья, квартира — это главные привилегии. Гендер можно поменять, а хата навсегда. Я смотрю на парня, сидит напротив меня красивый белый гетеросексуальный самец человека. И ничего он этим не добился. Только того, что другой белый старый мальчик смотрит на него и жалеет, и желает привилегий. Потому что я, старый белый мальчик, всю жизнь слышал от других мальчиков и девочек, как жить. И я хочу жить, как они. Но сначала родиться, как они. Появиться в роддоме Грауэрмана на Арбате, жить в квартире на Сивцевом Вражике. И, заглянув в интернет, ужаснувшись творимому вами злу, крикнуть: «Люди!» А сейчас я загляну в интернет, чтобы купить фейри, несквик и отбеливатель для белья. Ведь черные пятна моих привилегий не выведет никто. Даже этический рейх. Письмо от Зумера. Раз в неделю или месяц я получаю письмо от Зумера. Содержание приблизительно такое. «Валер, привет. Смотри, у меня есть такая-то проблема. Как мы ее решим? Жду сейчас ответ, так как ты классный». «Здравствуйте, Сальмонелла. Спасибо за ваше предложение. Проблема очень интересная. Напомните, пожалуйста, когда и как мы с вами познакомились?» «Валер? Сальмонелла? Ну, ты что, не помнишь, я подходила к тебе там-то, и еще там наблевали студенты киношколы, а вы с Витей говорили про этический рейх?» «А, вспомнил, простите, что забыл». «Ок, что с моей проблемой?» «Она, повторю, очень интересная, но сейчас я занят и не смогу ее решить». «Почему?» «Потому что я занят, к сожалению». «Ок». Проходит час. «Валерий, а кто бы мог решить мою проблему с твоей помощью, не подскажешь?» «Дорогая Сальмонелла, ваша проблема очень интересная и непростая. Я думаю, вам стоит сначала описать ее чуть подробнее, а затем предложить решить ее с сверстником, например, студентом такой-то киношколы, которые, помните, наблевали в день нашей встречи». «Ок. Описываю проблему подробнее. Первое. Про. Второе. Бле. Третье. Ма. Жду имени человека, который ее решит. Вместо вас. Спасибо, Валерий». «Дорогая и невероятная Сальмонелла, например, обратитесь к Виктору, с которым мы обсуждали этический рейх». Я с этим говноедом работала. Он потребовал денег. 3000 рублей. У меня денег нет. Я молчу. Так значит, дело в деньгах? Молчу. Ок, Валер, давай просто. Представь, что ты двигаешь моими руками, ногами, головой. Скажи, что ими делать, чтобы решить этот вопрос? Мне еще нужно много куда успеть. Фестиваль «Арткал» в Санкт-Петербурге, перформанс Лены Бро, еще мы снимаем «Коротышку» по моему рассказу, как я поругалась с родителями и месяц жила на вписке. Так что у меня много дел, Валер. Это очень здорово. Я подумаю, чем вам помочь. И если будет возможность, напишу. Валерий. У тебя есть 2 дня. Спасибо. Очень жду. Хорошего вечера. Спасибо. И тебе. Между бумерами и зумерами. Мне 37 лет. Кто я? Я миллениал. Господь так распорядил, что я нахожусь между бумерами и зумерами, и я вижу в обе стороны. А дальше будет много брани, но не оскорбительной, а технической. Просто примите эти слова как философские термины. Итак, язык зумеров — это бубнёж, а бумеров — фигня. В чем же отличие? Если вы русскоговорящий человек, то, посидев 5 минут, вы почувствуете на языке эту разницу. Послушав одного человека, вы скажете «ну, это бубнёж», а другого «ну, это фигня». Бубнёж — это непроверенная информация, которой еще предстоит обрести доказательную базу. Когда-то бубнежом было утверждение, что Земля — шар, или что у мужчин и женщин равное количество ребер. Спасибо, Андреас Визалий, что сделал из бубнежа фигню. Фигня — это то, что всем известно, банально, постыло, являет собой общее место. То, что мужчины и женщины равны — это фигня, а то, что мужчины равнее — это бубнёж. Чувствуете разницу? Фигня — это остывший бубнёж. Как остывает кипящая лава, превращаясь в пемзу, чтобы тетки ей терли пятки. Или дядьки. Да какая разница? Все это фигня. Так вот, я нахожусь посередине и вижу, как кипящий бубнёж молодости превращается в болотистую фигню старости. С моей точки зрения, видно, почему никогда ничего не изменится, и в то же время видно, как все меняется. Я сам чувствую себя шейкером, где смешивается бубнёж с фигнёй, юность и зрелость. То, чего никогда не будет, и то, что было всегда. Это удивительное чувство. К сожалению, оно скоро закончится. Все меньше я слышу бубнёж, все больше говорю фигни. Прощай, бубнёж юности. Здравствуй, фигня старости. Постскриптум. Кстати, если вы не знали, то надо носить маску и перчатки, а зимой — шапку, а также любить людей, не обижать зверей, вовремя платить за воду, газ, электричество, телефон, а также помнить, что Бог все видит. Спасибо. Наша эпоха. Сотни. Тысячи интеллектуалов по всему Фейсбуку спорят, в какую эпоху мы живем. Это метамодернизм или все еще постмодернизм? Или что это? Так вот, мы, очевидно, живем в эпоху залюбизма. Итак, что такое залюбизм? Это когда вы выбираете тему, которой хотите всех замучить, чтобы было «залюбись». Например, меня волнует раздельный сбор мусора и потребление ресурсов. Мне кажется, что этим пока мало залюбили. Я только что получил от госуслуг письмо о том, как мне регулировать свое потребление воды. Это хорошо, но этого мало. По сравнению с феминитивами, харассментом и прочим, мой залюбизм пока еще ребенок. Так вот, эпоха залюбизма характеризуется тем, что все хотят сделать мир лучше, но перед этим надо превратить жизнь других в ад. Ну, чтобы потом был рай. Как быть правильным залюбистом? Первое. Нужно выбрать тему, которой вы будете залюбливать остальных. Например, я выбираю воду, мусор, лампочки и пластиковые крышечки. Второе. Чем абстрактнее тема, тем сложнее ей залюбить. Поэтому Грета Тунберг реально великая. Она не присосалась к феминизму, детской трансгендерности, геноциду цыган. Она взяла то, на что всем было насрать. И Залюбила. Третье. Вам нужны ссылки на очень длинные исследования на английском, которые вы сами не поняли и не дочитали, но их никто не прочтет и не поймет. Этими ссылками нужно бомбить в комментариях. Почитайте, это уже давно доказано. Четвертое. Чередуйте информативные и эмоциональные публикации. После информативной публикации, про крышечки, нужен пост отчаяния. «Я устал или устала, больше не могу, у меня срыв». Тогда хоть кто-то прочтет, что там было написано про крышечки. Пятое. Для Инстаграма все-таки нужна нормальная фотосессия. Лучше у реки, она подходит ко всему. Поток воды, он и про экологию, и про текучесть гендера, и про критические дни. Вода как бы гармонизирует весь залюб. Шестое. Найдите других, как вы, но по другим темам. Вы быстро обнаружите, что люди в одной теме друг друга ненавидят и ворчат. Не так залюбливаешь по теме крышечек и прочему. Так вот, найдите других, как вы, и пересылайте друг другу всякие подарочки для распаковки в сторис. Седьмое. Через полгода вы должны уже залюбливать своей темой за минимальные деньги. Хоть какие-то. Если денег нет, то вы просто всех залюбили. Спасибо. Пусть все будет «залюбись». Мальчики и пранк. Недавно я стал участником пранка. Пришел в торговый центр. По дороге думаю, не зайти ли в Аби за переходником. Но сначала нужно посмотреть на сайте, есть ли у них нужный товар. Стал возле стены, ищу. Подходят два парня, лет по 20, если не меньше. Подходят вплотную. Стоят и смотрят. Молча. Ничего не происходит. Сначала я думаю, что они смотрят на вывеску магазина сзади, потом думаю, что мы, возможно, знакомы, но их не знаю, два смазливых лица, которые я нигде никогда не видел. Но они ничего не говорят. Я тоже. Еще одна пауза, потом первый говорит про второго. Он дурак. Наконец я не выдерживаю, спускаю маску и говорю, это пранк для ТикТока? Я вспоминаю, рядом как раз место в ТЦ, где подростки снимают ТикТоки, предстают друг другу и к прохожим. Сейчас этот прохожий я. И когда я снял маску, то стало видно, сколько мне лет. Для них я дед. Я говорю слово «тикток» как компуктер. Сказав это, я зачем-то похлопываю одного из парней по плечу. Парень начинает лепетать что-то про девушку, которая их снимает. Я не понимаю, правда это или нет. Они куда-то указывают, но я никого не вижу. Убираю руку с парня, желаю удачи, ухожу. Они тоже уходят. Но перед этим оба заглядывают ко мне в телефон, и тут я готов провалиться под землю. На экране сайт Оби. В поисковой строке вбито «Переходник сетевой». Не «Моргенштерн пососи слушать», не хотя бы «Меладзе», даже не «Виагры купить». Нет, там «Переходник сетевой». Мне очень грустно, я иду в Оби. Здесь я сам подхожу к продавцам, но они убегают. Мне еще грустней. В конце концов, я набрасываюсь на консультанта. Отдел электроники, ряд 38. Его ответ. Я стою в 38-м ряду. Я воплощение всего того, из-за чего Илон Маск хочет улететь с Земли. Я взрослый, я скучный. А те мальчики, наверное, сейчас наелись бургеров и хохочут, то есть рофлят. А я один в 38-м ряду. Переходников здесь нет. Я шарю руками по полкам, все не то. И вдруг вынимаю его. Переходник, последний. За 55 рублей, как герой Джека Лондона, замерзая, вынимает из снега золотой самородок. Я стою на кассе с другими скучными взрослыми. Они покупают швабры, цветы в горшках, лампочки. А я думаю о том, что творчество — это переходник между жизнью и смертью. Оно заставляет нас подходить к людям и смотреть, и надеяться, что они раскроются, как двери, а за ними иной мир. Молодежь смотрит на нас, мы смотрим на молодежь. Где взять нам переходник? Оби, дай ответ. Не дает ответа. Кокедама. Я отец-одиночка, выращиваю кокедаму. Ну, как выращиваю? Она стоит на подоконнике, смотрит на улицу. Первый день я говорил себе так. Улица ее всему научит. Общение с другими растениями, которые стоят на окнах в соседнем доме. Ну, они же растения, у них общий язык, ценности, все дела. Пусть учатся самостоятельности. Она ведь мужик, зовут Шаломе, в честь народного артиста Тимоти Шаломе. Поначалу Кокедама была такой же отзывчивой, как сам Шаломе человек, никак на меня не реагировала. Но однажды она обратилась ко мне. Не шучу. Было это так. Я подошел к ней и пошевелил мизинцем. Мол, как дела, Кокедаша? Потом лег на кровать и стал думать о своих делах, о России. И за секунду до того, как я надел наушники, слышу бум. Смотрю, как и дама сбросила один листок. Желто-зеленый, маленький. Подхожу, смотрю на него и понимаю, как и дама сказала мне: «Ичейкин, я сдохну с таким отношением. Ты час не можешь без чая, кофе, какао, шоколада, оливье, паштета, сыра, сырков. А я что? Я водички хочу попить. Так рано же, раз в 10 дней сказали. А листочки обрызгать? Так нет пульверизатора». Она смотрит на меня и думает: «Господи, какой он мудак. Ну, побрызгай руками, не знаю». Я взял как и даму, отнес на кухню, поставил в раковину, набрал в рот воды из стакана и сделал... Плюнул на Шаломе изо рта. «Я в шоке», — сказала как и дама. «Я живу с нищебродом. Он плюет на меня ртом. Мама, роди меня в черенок». И тут меня пронзило родительское чувство. Это упрек себе самому. Я недостаточно делаю для своей как и дамы. Надо в английский кружок на плавание ее отдать, замучить ее скрипкой или фортепиано. Но, к счастью, она не человек. Ей нужна такая малость — пульверизатор и фитолампа. Неужели я не могу это позволить? Могу. Должен. Пусть она растет здоровой. Пусть вырастет и потом рассказывает психологу, как я плюнул в нее изо рта тот единственный раз. Пусть скажет: мы не выбираем, кому нас дарят. Пусть ее лучшим другом будет суккулент на окне в соседней хрущевке, а я просто мужик, который храпит рядом ночью. Пусть все так. Но я должен сделать для нее все возможное, для шаломешечки моей, как и дамочки, чтобы, когда какой-нибудь тупой кактус скажет ей: «Ты приемная», она не промолчит, а просто даст ему в колючую рожу. Придет домой, встанет на подоконник. «Как прошел твой день?» — спрошу я. «Все хорошо». И я увижу, что она уже взрослая. И мы снова будем молчать, как в самый первый день, когда казалось, что мы не умеем разговаривать. Пульверизатор. Как вы знаете, я ухаживаю за кокедамой. Купил ей в Леруа фитолампу, и еще нужен пульверизатор — окроплять листочки. Казалось бы, такая простая вещь — опрыскиватель или брызгалка или пшикалка, но нет. Зашел я на Wildberries и увидел, что все сложнее, чем я думаю. В момент поиска я понял, что чувствуют родители, собирающие первоклассника. Смотришь на вещи и думаешь: как эта какашка может стоить таких денег? Я хотел уже купить пшикалку за 300 рублей, но случилось это. Я увидел, что на сайте Икеи есть за 59 рублей. Зовут томат, сделан в Чехии. И он идеален, как сын маминой подруги. Отзывы на российско-китайские пшикалки такие: развалились через месяц, через неделю, вы только посмотрите на это барахло. Фотографии отвалившихся рычажков, пружинок и страшных пластмассовых заусенцев. В конце концов, я плюнул на все и решил заехать в Икею. И вот я стою в отделе декора, кругом растения в горшках, вот и та самая коробка, а в ней он. Я беру его в руки, я не могу поверить, что это совершенство стоит 59 рублей. Я держу в руках то, что заслуживает носить гордое имя пульверизатора. Все остальное рядом с ним — пшикалка. В этот момент я понимаю, почему Россия так любит санкции. Потому что только санкции могут заставить меня купить российский аналог. Если бы такой пульверизатор сделали в России, то продавали бы не за 59 рублей, а за 3500 хипстерам. Назывался бы он «Пшик-пшик» от бренда «Дроп-дроп». И статья на «Медузе». Почему все сходят с ума от российского пульверизатора и что с ним не так? Комната в Клабхаусе. Кто такой и зачем нужен пульверизатор? Репортаж в новостях Подмосковья. Не просто пшик. Автор пульверизатора получает медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Потом все-таки решают дать третью степень. Ладно. Два куратора. У каждого из нас есть куратор. Ну или кураторша. а я знаю сразу двух. На их примере я хочу показать вам одну простую вечную истину. Недавно в Москве проходил очередной театральный фестиваль. Я даже название его вспомнить не могу. Там были спектакли, мастер-классы и лекции про все хорошее и традиционное в русском театре. Привезли туда студентов из Крыма, поселили в гостиницу в Измайлове. Спрашиваю одного из студентов: «Ну вы хоть в Третьяковку пойдете? Исторический музей?» «Нет, — говорит, — у нас очень плотная программа. Мастер-классы, живой театр, художественное слово, сценический бой. Уходить нельзя. За всем следит баба-куратор. Отпроситься у нее невозможно. Контролирует каждый шаг, как Билл Гейтс после чипирования. Сколько, спрашиваю, ей лет? И сам угадываю, 20 с небольшим. И здесь память переносит меня на 13 лет назад, когда я учился тогда в литературном институте. Вызывают меня однажды в отдел международных связей. Там знали, что я дружил со студентами-иностранцами, ирландцами, итальянцами. Валерий, вам говорят поручение, приезжают новые иностранцы, студенты из Украины. Ваша, Валерий, задача их сопровождать. Добро. Через несколько дней познакомился с группой студентов. Кураторка, ей далеко за 20, штук 6 девочек и один парень, гарний хлопец. По плану культурной программы я повел их в театр российской армии на спектакль «Севастопольский марш». В спектакле появлялся царь Николай I, император Наполеон III и английская королева. Лично мне этого было достаточно для прекрасного вечера, плюс музыка Тихона Хренникова и огромный амфитеатр, засаженный солдатами. Я не видел в своей жизни ничего прекрасней. Но украинские студентки по одной засыпали в креслах или просто исчезали из них. Кураторка за этим не следила. Она сидела в кресле рядом со студентом и чувствовалось, что подлокотник им мешает. Я смотрел на них и понял, для чего существует слово «мацать». Они мацали друг друга. На сцене танцевал кардебалет-солдат, покалеченных Крымской войной. Кураторка положила студенту руку на ляжку и сжала. На сцене целовались. На следующий день мы снова встретились, чтобы пойти в мавзолей. Я думал, что никто не придет. Но все потерянные вчера девочки явились. Более того, очень радовались нашему походу. Ленин, Ленин! Им, правда, очень хотелось посмотреть на Ильича. Пошли, посмотрели. Потом долго обсуждали увиденное. Какой он желтенький, какой маленький. А почему у него перерыв? Он обедает? Ленин всем очень понравился. Кураторка сказала: «Валерий, мы скоро уедем, но мы в таком восторге, что хотим вас отблагодарить». Они пригласили меня на ужин. В назначенное время я сидел в общежитии в наглаженной рубашке. Мне обещали позвонить. Но звонка все не было. Я стоял у окна и смотрел на деревья, как вдруг увидел. Кураторка со студентом куда-то идут. Потом за ней студентки. Звонка нет. На следующий день написали: «Ах, извините, Валерий, планы срочно изменились. Но у нас для вас подарок, мы вам позвоним». И снова звонка не было. Потом они просто улетели. О чем же эта история? О том, что украинские студенты неблагодарны? Совсем нет. Вы дослушали сейчас до самого важного момента. В тот день, когда мы шли смотреть Ленина, я зашел за своей группой в гостиницу при общаге. В коридоре уже стояли все бабоньки-студентки. Накрашенные, подвитые, красивые. Но кураторки и студента не было. Я постучал в дверь кураторки, она приоткрыла, извинилась за опоздание, ей буквально пару минут волосы уложить. Закрыла дверь, но та снова открылась из-за порыва ветра. Этого хватило, чтобы я поймал отражение в зеркале. Там студент натягивал брюки. Вы уже давно догадались, у кураторки и студента был секс. Все это время, везде, где можно и нельзя. Ей было по 30, ему едва за 20. Он был рослый, с сильными ногами, большой жопой. Она была низкой, крепкой, чернобровая, черноглазая. Как уследить им за временем, за обещаниями, за подарками? Их интересовал секс и Ленин. И вот я снова возвращаюсь к театральному фестивалю в Москве. Ни шага в сторону, все по расписанию, никакого секса. Головная боль не причина не посещать мастер-класс. Только сильный кашель, температура, потеря запаха, но лучше всего агония. Что тут скажешь? Надеюсь, вы не смогли дослушать этот текст. Кто-то забрал у вас наушники, отбросил в сторону, снял с вас одежду и сказал: «Сегодня мы не идем на мастер-класс. Исторический этикет на театральной сцене, часть вторая. Сегодня мы будем делать это». Ну, вы поняли.